Конкретно заставляю я себя непрерывно говорить вслух, выражая каждую мысль, каждое наблюдение, пусть даже слова мои обращены всего лишь к деревьям или облакам. Все равно я замечаю, как изо дня в день неостановимо рушатся стены языковой цитадели, в которой мысль живется так же удобно и уютно, как кроту в запутанном лабиринте своих ходов. Те островки речи, на которые мысль опирается для развития и движения вперед, так человек прыгает по камням, перебираясь через бурный ручей, разрушаются, бесследно исчезают. Я то и дело недоуменно бьюсь над смыслом того или иного слова, особенно из области абстрактных понятий. Мне доступен лишь конкретный, буквальный язык. Метафоры, литоты, гиперболы требуют от меня невероятного умственного напряжения, без которого мне не выразить все то абсурдное, неявное, что содержат эти элементы риторики. Я думаю, этот горестный спектакль распада моей души доставил бы немало радости филологам, живущим в окружении людей. Для меня же это излишняя роскошь, одновременно и бесполезная, и убийственная. Таково, например, понятие глубины, над которым я никогда не размышлял, в сочетании его с другими словами – глубокий ум, глубокая любовь. Странное, однако, предубеждение. Оно слепо соотносит глубину с поверхностью, согласно чему поверхностное – это не нечто больших размеров, а просто неглубокое. Тогда глубокое, напротив, обозначает нечто большой глубины, но немалой поверхности. И однако такое чувство, как любовь, на мой взгляд, гораздо лучше измерять ее широтою, нежели глубиной. Ибо я мерю свою любовь к женщине тем, что одинаково люблю ее руки, глаза, походку, повседневную одежду, предметы, коими она пользуется, коих случайно коснулась, пейзаж, на фоне которого видел ее, море, где она купалась. Все перечисленное, кажется мне, лежит именно на поверхности, тогда как посредственное, примитивно-плотское чувство направлено только в глубину, оставляя все прочее в безликом сером полумраке. Аналогичный принцип, хотя мне уже трудновато рассуждать на эту тему, справедлив в отношении внутреннего и внешнего. Человек есть сокровище, заключенное в грубую дешевую оболочку. Чем больше углубляешься внутрь, тем больше скрытых доселе богатств обнаруживаешь в нем. Да, но что, если их там нет? Если перед вами струя не полная, но заполненная однообразной аморфной сердцевиной, подобно тряпичной кукле, набитой отрубями. Кому, как не мне, знать, что ныне я недостоин звания человека, мыслящего существа со своим лицом, со своими тайнами, что я всего лишь черная прореха на спиранце, еле видная точка обзора посреди острова, а точка, она и есть точка, и ничего более. Я думаю, что душа начинает обретать подлинную ценность лишь за пределами жалкой оболочки тела, кожи, отделяющей внутреннее от внешнего, и что она способна бесконечно обогащаться лишь по мере объединения с тем, что окружает одинокую точку во Вселенной, меня. Робинзон станет сказочно богат в тот миг, когда полностью сольется со спиранцем. На следующий день Робинзон взялся за основание палаты мер и весов. Он возвел для нее павильон из самых прочных материалов, гранитных блоков и латеритовых плит. Внутри он устроил подобие алтаря, почти языческого, а вдоль стен разместил целую коллекцию символов человеческого разума. Эталоны дюйма, фута, ярда, вержа, кабельтова, пинты, меровса, буассо, галлона, грена, драхмы, английской унции и английского фунта. Латерит – горная порода. Верж – старинная мера земли, примерно 10 аров. Буассо – старинная мера сыпучих тел, равная 12,5 литров. Грен – старинная мера веса, равная 50 граммам. Драхма – весовая денежная мера в Древней Греции. Глава 4.